очень вкусным, и начнет баловать нас рыбой, то даже следствие просады может повлиять на наше, что, на наше возбуждение. На наше... Поэтому, он говорит, просад должен быть всегда отрегулированным таким. То есть наполненный всеми необходимыми веществами, но... Что? Да? И такой изысканный. Почему невкусный? Вот это и есть шутка. Вкусный или невкусный? А посередине ничего не бывает? А? Посередине ничего нету. Конфигурации никакой не существует. Только есть Бог и дьявол. Есть святые и есть мошенники. А между ними никого нету уже. Так живые существа себя и отделяют. Таким образом они и действуют. Святые говорят, все святые, а мошенники говорят, что все мошенники. Мы кто? А? Мы кто? Все мошенники, тогда что мы здесь делаем? Но если вы не мошенники, тогда вы, значит, автоматически кто? Поэтому Кришна объясняет Арджуне, иногда эта гуна преобладает, другая подавляет эти, иногда это. И он говорит, ну можно развивать, то есть можно, изменяя ум, позволять человеку менять эти гуны. Позволяя менять эти гуны, ум. То есть как взглянуть? Через свои, через свое ложное эго, то есть смотреть своим прошлым на событие какое-то. Или смотреть на событие каким? Какими глазами? Но помните, я говорил про Дьякша, Пороша, Апороша и Адхокшаджа. Посмотреть на какое-то событие глазами проверенной личности. Проверенной личности. Не слепо принять, что она все видит, а проверенной личности. И развивать что? Свое видение. Развивать собственное видение. На основе чего? На основе чего? Следование определенному процессу, который позволяет развить видение это. Очистить его. То есть увидеть какую-то ситуацию более чище, а не более грязнее. Взяв свою грязь, одев ее на глаза и посмотреть этой грязью на то же самое событие. И это все грязью кажется. Все в грязи. Помните, я вам всю эту песенку пел, как он там бежит и говорит, там все прохожие на ангелов похожи и приятно пахнет лебедой. Обратно бежит, те же самые прохожие, и те же... И он говорит, все на дьяволов похожи и скверно пахнет лебедой. А в чем он был неудовлетворен? А? Не пришла. Кто? Реализация? Какая? И вдруг все сразу стало на дьяволов похожее и дурно пахнущее. То же самое, что когда-то было прямо ну потрясающе пахнущее и такое ангелоподобное. Просто неудовлетворенность. Поэтому говорится, что живое существо социализируется, то есть оно вот эти группы создает. И мы видим, как каждый храм друг от друга так пытается отделиться, какой-то регион разделится, дробится, разделяются. Каким-то, не видя этой связи, взаимосвязи между собой и не видя эту связь с этим объектом, рассматривая этот объект, отрезанным от тех, с кем мы против кого. Вы не можете говорить об этом объекте, потому что вы скажете, ну что это, он, почему он любит этого Таксатлакшминарая? Я-то его тоже люблю, почему он его любит? И вы приходите и говорите, ну он плохой. Но вы вдруг видите, как этот объект, который вы любите, начинает любить тот объект, который вы ненавидите. И вы думаете, да, у него явно проблемы, я что-то, по-моему, ошибся. Я, по-моему, ошибся. А я-то дурак, ему всю свою любовь отдаю. А он любит того, кого я ненавижу. Еще как, сильнее, чем меня. Ай-яй-яй. Мы начинаем так рассматривать это. И у нас возникают проблемы. У нас возникают проблемы. И вместо того, чтобы что? Откровенность, да, проявить. То есть узнать его. То есть, а в чем проявляется откровенность? Это желание. Три разновидности желания. Тащить свой крест, это значит просто наслаждаться и страдать, или всегда страдать, даже наслаждаясь. Другое это пытаться как-то улучшать свое положение до получения наслаждения. И как приходит страдание, только тогда. опять начинать двигаться. И третий, самый выше, это просто не страдать. Сделать все для того, чтобы быть счастливым, а не страдать. Но для этого нужно откровение. Значит, это три решения такой проблемы указывают на силу желания живого существа двигаться к поставленной цели. Двигаться. Поэтому мы видим преданных таких замкнутых, преданных таких, которые, когда им выгодно, только тогда они взаимодействуют, и преданных откровенных, которые всегда стремятся разобраться, вот, не слепо действуют. И которые постепенно, это признаки этого откровения, они начинают рассматривать себя в связи с другими живыми существами. Они не рассматривают мир как вот мы Хари Кришна, а там все остальные, так сказать, они негодяи, демоны. Они видят и связь с этими живыми существами. Они видят непростую связь. Это как Христос говорит, возлюбите врагов своих. Простить врагов можно, но полюбить их. И он говорит, в чем же проявляется любовь к врагам? Несите им Слово Божье. Прощайте и несите Слово им Божье. Поэтому он говорит, что таким образом, и Кришна говорит об этом. Кришна говорит об этом. В чем же было Слово Божье в Бхагавад-гите Кришны? Что он Арджуне предлагал? Как думаешь? Ну вот я начал с Шивы, который дальше. Среди всех видов беззакония я кто? Наказание, он говорит. Да, из видов подавления беззакония я наказание. То есть они действовали вне законов определенных, и поэтому теперь новый аспект проповеди этим живым существам какой? Наказание. Наказание. И Кришна в нем присутствует. Поэтому он говорит об этом, Арджуна. Поэтому говорится, что когда духовный учитель и хвалит, и когда он что? Наказывает, все это является определенной формой общения из-за нас. Что мы таким образом, может быть, действуем, что так, порождаем такой вид взаимоотношений. Но этот вид рассматривается живыми существами в гуне невежества. Они просто принимают это. В гуне страсти они, по крайней мере, боятся этого, да, или там так принимают, так вот сторонятся. И в гуне благости они всегда стремятся это получить. И всегда это рассматривают как что? Как милость. В гуне страсти они думают, что их опозорили. Опозорил гуру, позорит. А в тамасе что? Что он их не любит, а о них не заботится. Ему все равно. Я чувствую, что Махараджа все равно до меня. Хоть я помру, хоть что со мной случится. А как он узнает обо мне? А? Если я не могу о нем ничего знать, значит и он тоже так же ничего не знает. Если я там Ваське ничего не знаю, не интересуюсь, значит и он такой же не интересуется ни о чем. Ходит там, поет баджан только за свои почести и славу. Гирлянды ходит, надевает только. Так начинает живое существо рассматривать все. В силу своих представлений о чем-то. Поэтому говорится, что, вот помните, да, в этой истории Притху Махараджа говорится, что низшим сословием ни в коем случае нельзя критиковать царя, даже если по их мнению он совершает греховные поступки. По их мнению. То есть, а что за мнение? Они увидели какое-то событие, и вот, как же, это же грех! Это же грех! То, что он делает, это противоречит регулирующим принципам, это противоречит шастрам. Что такое? Что он делает? И они, что такое критика? Вот они увидели, и у них представление сложилось. Критика — это когда вы начинаете это рассказывать другим, объяснять это другим, как это выглядит. Но вы даете, и вы опираетесь на что? На шастры, на все остальное. Но у всех же есть понимание. Да, у всех есть понимание. И Кришна говорит, понимание в гуне благости, понимание в гуне страсти и понимание в гуне невежества. Понимание в гуне невежества. Поэтому также, когда мы слушаем историю, допустим, я вернусь к тому же Дакши, каждый из нас рассматривает его в силу что? Того понимания, которым мы наделены в силу своей кармы, деятельности и всего остального. И то понимание мы оттуда и вытягиваем. Поэтому Кришна говорит, в соответствии с этим я награждаю. Насколько предается мне человек, в соответствии с этим я и награждаю. И человек вытаскивает оттуда именно то понимание, в соответствии с которым он действует. А действует он в соответствии с тем, что он желает. А желает он то, что удовлетворяет его что? Чувство? Ум? Интеллект? Ложное эго. И какое ложное эго у всех? Значит, мы все опять западнем. Никто никуда не продвинется. А как не внешне выглядит? Хотелось бы услышать сейчас только, на 6-м году. Да как же можно вырваться? Рупада говорит, чем быстрее живое существо осознает, как механизмы эти устроены и почему оно страдает, желание получить что? Знание. О причинах страдания. Желание получить знание, почему я страдаю. Почему все другие живые существа страдают. Почему все время это смена, так сказать, счастье и несчастье. Что это на самом деле, счастье что ли? Когда я вот был больной, был от болезни, а вдруг мне принесли лотерейный билет, что я выиграл. Я такой счастлив. Ура, ура, но я же страдаю все равно. Какой ура-то? Почему я тут же сосчитаю это все? Я же сейчас только страдал. И проклинал жизнь, но мне принесли лотерейный билет, что я выиграл там 100 миллионов, и я тут же счастлив. Но я же несчастлив, я же с теми же болезнями. 5 минут назад я проклинал жизнь. И теперь я счастлив. И вот я получил 100 миллионов, и я счастлив. Где? В уме? Был несчастен в теле, и вдруг стал счастливым в уме. Потом неправильно потратил эти деньги. И так далее. Итак, живое существо даже не знает, как устроен этот механизм, почему оно так действует. Поэтому вот эта вот скрытность, она порождена непониманием того. Гуна-страсть, скрытность. Почему? Если бы я не скрыл, то меня бы не опозорили публично. Ему нельзя ничего говорить, потому что он потом лекцию как бабахнет, и все будут ржать. Лучше скрыть. А для чего скрыть? И говорится, скрытность ведет к чему? К чему ведет скрытность? Как вы думаете? Скрытность ведет к шизофрении. Да. Именно скрытность разрушает психику человека. У человека наступает определенный процесс, начинается шизофренические процессы, раздвоение личности начинается. Поэтому особо скрытные люди, они в основном потом кончают в этих всех психушках и во всякой этой системе. У них съезжает просто. Это аспекты скрытности. Почему они шизеют, как вы думаете? Двойственность, раздвоение личности. Потому что всегда находятся в двойственности. Когда они, находясь в двойственности, откровенничают, то они что? Кто-то помогает им отделить, да, одно от другого. Те, кто уже вне двойственности, по крайней мере, в знании пребывают. Каким образом правильно к этому относиться? Как сочетать, да? То есть как постепенно вырваться? Поэтому и говорится, правдивость это... А вот меня спрашивал Хировак тогда на лекции. Я еще продолжаю все. Правдивость это очень важный аспект. Поэтому нас вызывают на откровение. Говорится, открывать свою... Но мы должны знать, кому его открывать. Кому его открыть, этот ум. Это тоже очень важный аспект. Но если человек скрывает, поэтому в своей квалификации мы ищем, кому открыть свой ум. Тот, кто выше нас, да? Кто сказал да? Кто я? Значит, ты думаешь, что мы ищем человека тому, кому, что открыть мы ум можем только тому, кто выше нас? Потому что почему, как ты думаешь, ты так думаешь? Кому мы открываем свой ум? Кто выше нас? Подожди, зачем надо? Ты мне скажи, кому ты вот открываешь свой ум? Кто выше тебя? Я тебя спрашиваю. открываешь ум всегда, но единицам. И эти единицы выше тебя, кому ты открываешь, кому ты рассказываешь о своих проблемах, о всем. А? Ты не знаешь, то есть это отсутствие анализа поступка. То есть это называется, что такое, что делает анализ? Разум. Анализ. Это интеллект делает. То есть человек не действует на уровне интеллекта, а действует на уровне чего? Ума. И чувств. Поэтому он, Прабхупада говорит, женщины недостаточно обладают интеллектом. Почему? Они не анализируют ничего. У них нет склонности анализировать свои поступки, действия. Они лишь анализируют их в соответствии с... Анализ происходит в уме, но в соответствии с чем? С чувствами. То, что благо... А поэтому они мгновенно, беспринципно меняют. Чух-чух, сразу решение. Чух-чух. Благоприятно для чего? Чух, сменили. Неблагоприятно? Чух, отказались. Чух, бл... И вот все. Чух-чух. Это и называется сентиментальность. Почему вы говорите, что очень опасно? А что такое анализ? Вы, интеллект тоже? У них есть интеллект? Потому что, чтобы от чего-то отказаться нужно. Но интеллект какой? Подавленный, да? Ум сильный и подавленный интеллект. И очень сильные чувства. Почему сильные чувства такие? Почему женщина более чувствительна? Ну вот в силу чего? Ну, матери она, да, ну допустим, матери. Но в силу чего? А раньше она мужиком, может, была. В силу привязанности к чему? Ну, к сексуальным утехам. В силу привязанности к сексуальным утехам. В силу привязанности. Поэтому женщины таким образом действуют. Мужчина сейчас в век Кали практически каждый такой, потому что каждый в прошлом где-то был женщиной. И видно, так сказать, по человеку, как он воспринимает. То есть тоже чрезмерно сентиментальный там и все остальное. Так вот, поймите вот эту саму, сам принцип, что если вы не анализируете свое поведение, кому вы открываете, как вы, с кем вы откровение с более сильной личностью может дать что? Откровение с равным что дает? А? Что просто выплеснуть? Ну что дает? Значит, продвинутость на втором плане что? Устойчивость. Устойчивость в чем? Успокоение. Успокоение, конечно. Успокоиться. Вы, выговорился? Тебе сказал, ну конечно, мы тоже. И вы вдохновились. Все. И на откровенность на низшем уровне, то есть у того, у кого сходные проблемы, или у того, значит, к чему ведет? К перетягиванию вас с этого, с вашего уровня куда? На этот уровень. Еще ниже. Деградация. Здесь, в откровении, в гуне страсти, что дает это? Я могу вам точно сказать. Укрепление своих убеждений. Откровение в тамасе. Ухудшение еще более этой ситуации. И только откровение вот в этой, в благости, оно дает что? Решение проблем. Позитивное решение. И решение будет принято в соответствии с вашим откровением. Откровение частичное, да? Или, допустим, откровение обманное. Откровение частичное и откровение полное. Откровение обманное. То есть вы обман выдаете за откровение. В тамасе. Да? Частичное в страсти. И какое? Потому что в страхе позора. И полное откровение это какое? А полное откровение это что означает? Предание. Вот и предался еще дальше. Вот кому цветы отдать и машинку? Я вам предался. Я такой откровенный. По крайней мере, я откровенно пришел вам и сказал, что я тупой. Это откровение? Вот если вы не понимаете этой природы, как вы можете действовать? Вы приходите и просто кому-то откровенно рассказываете, что вы ублюдок. Вот представим. И что дальше? И спрашивают, что делать? Я такой ублюдок. Вот у нас есть такие, приходят. Я такой ублюдок. Ой. С кем он хочет жить? С таким же? Кем? Нет, он хочет жить более с человеком, который еще ниже его стоит. Почему? Конечно, чтобы занять положение. Что желание положение занять. Желание не служить высшим авторитетом. Почему шудры задействовали в служении высшим авторитетом? Потому что только так они могли возвыситься. А если его возвысишь, что он будет делать? Он будет просто эксплуатировать, да? Ради своих чувственных наслаждений. Поэтому царь строго следил. Это не то, что все в восторге были. Если у них куча это, качества шудры, то они в восторге служили всем остальным сословиям. Вы думаете, это было исполнение обязанности? Вы обязаны служить. И царь следил. Если эта обязанность не исполнялась, то что? Это же было естественное положение. Но могли быть амбиции при естественном положении? Могли? Значит, по каким признакам нужно было занять человека? По его амбициям или по его качествам? По его природе. Ну, чтобы рассмотреть природу, вы вызываете человека на искренний разговор. Видите, как он решает проблемы. Видите, как он социализируется. Какие, в каких группах. Как он рассматривает себя в связи с другими преданными. Как он рассматривает вас в связи с теми, что вы любите тех, кто ему не нравится. И так далее. И постепенно вы складываете о нем определенное представление. Определенную картину об этой. О своих детях, о своих женах, о своих родителях, о тех сослуживцах, тех. И у вас складывается определенная картина. Потому что вы авторитет, и вы должны их каким образом? Вы, ваше служение их занять. В соответствии, учитывая их амбиции, их природу, как они видят связь между собой и все остальное. Это лишь часть того, о чем должен думать авторитет и как рассматривать систему. Чтобы каждого что? Возвысить. Или оставить. Возвысить. Поэтому Шива, он даже что? Отрубил голову дальше. Но кому смотри? Смотря кому. Поэтому, когда живые существа погружены в чувственные наслаждения и только стремятся к этому, они не могут мыслить, они не могут понимать эти вещи, что есть есть виды науки, которыми рассматриваются в знании, и они в ведах. Прямо здесь Шримад Бхагаватам, в этих комментариях Прабхупада говорит, для разумных людей. И они пользуются в зависимости от тем. Другие пользуются тем, что написано, для того, чтобы осуществить свои социальные желания, да? И так мы видим разные слои, социальные слои мы называем. Да? Рабочие крестьяне, интеллигенция там и так далее, и так далее. То есть шудры, вайши, кшатри и брахманы. Как вы рассматриваете этих? И как поднять их нравственность и их совестливость? Они становятся бессовестными. Он отказался общаться, он отказался сражаться, потому что он понизил свой уровень. И его место в христианстве. Потому что это наиболее подходящий статус. Вроде там и с религией, и вроде, так сказать, можно хоть что делать. Мы видим, как люди из ИСККОН уходят туда. Уходят, переходят. Кто-то хочет просто купаться в лучах чьей-то славы. Ему не эта слава нужна. Просто я там, я с этой личностью. Все. А та личность, ой, какая великая. Многие так Прабхупаду приняли слепо, что просто купаться в лучах славы Прабхупады. И слиться тут в такое в безличное сияние Прабхупады. Мы прабхупадовцы все. Вот у него спросите, он так сказал, но сами мы не хотим думать, мыслить. Он уже за нас подумал, он за нас помыслил, он все за нас сделал. Да зачем мозги? Зачем интеллект? Зачем чувства? Он любил это, поэтому мы это любим, он это рассмотрит. И все, и мы что, сливаемся, да, с этой личностью? Как мы рассматриваем Кришну? Кришна говорит, никогда не было так, чтобы не было меня, тебя, этих царей. Он говорит об индивидуальности живых существ, об их эго. И не ложным, а эго. Кто каким образом хочет находиться в этих взаимоотношениях? Мы не можем одними отношениями быть к одной личности. Мои отношения, прямо точно идентичные отношения, ее отношения, 100%. И просто по одной личности определить отношения всех остальных. Такая биомасса существует. И все хотят быть этой биомассой. Почему? Легче. Легче что? Осознать Кришну? легче обороняться, спать, заниматься сексом. И что еще делать? И есть. Нам так хорошо вместе есть, обороняться, заниматься сексом и спать. Такой хороший этот организация ИСККОН. Другие говорят, ну такой хорошая православная церковь, так нам вместе здорово, так весело, мы так свидетели Иеговы. Другие говорят, а мы вот буддисты, нам так хорошо вместе петь мантры, вечером идти в кабак, потом, так сказать, нам так вместе здорово вот в этой религии. Другие говорят, коммунисты, а нам так здорово, вот есть Ленин, и все в лучах этого ленинизма, строем идут, все в одинаковых костюмах. На зарядку! Становись! На какую зарядку? На что вас заряжают? Поэтому мы не слепцы, и мы не действуем в слепой деятельности. Потому что народа не хочет, чтобы он слепо принял прочинобахи. Поэтому он объясняет эти тонкости, нюансы. Он объясняет. Чтобы он хотя бы хоть что-то представление имел. Почему он его говорит, не надо этого делать? И в чем он рассматривает? Он хочет, наверное, сам заняться этим. Положение мое, наверное, занять хочет. Думает Прачина Бархиша. Наверное, мое положение хочет занять. Не, он, наверное, меня просто критиковать хочет. Нет, он уверен, что он ему хочет блага. А что на самом деле народу хочет? Он хочет занять его место? Или он просто ищет в нем недостатки? Или он просто хочет его как-то эксплуатировать? Он хочет дать ему счастье? Бескорыстно. Он просто хочет сделать его счастливым, потому что народа такой. Потому что у народа такой ум, у народа такой интеллект, у народа так чувства действуют. Народа приходит там к демонам, демоны его. Ах ты! Ты что тут? Полубоги там, о, великий мудрец там. Люди так. И все рассматривают его поведение в зависимости со своим поведением. А Кришна он его рядом с собой держит. Вот какой у Нарада интеллект. И Нарада никакой не имперсоналист. И он видит, как и демоны, и полубоги, и все остальные живые все как связаны, поэтому он ко всем приходит и всем проповедует. Каждого вовлекает, никого не беспокоит. Он говорит, ух, великий демон, давай-ка вот так, ты знаешь, что там такое? И он их все, всех вовлекает, независимо кто они. Так мы-то чьи последователи? Серьезно, что ли? Произведение-то мы читаем. Кто его написал? Шрила Прабхупада написал это произведение. Молодец. Ну, в общем-то, это одно и то же. Да зачем было этих личностей описывать? Написали бы просто. Кришна сказал, все другие принесли. Кто такие другие? А не важно. Какой смысл вообще знать, что есть там парампара, кто-то там в цепи, эти учителя? Зачем, если все одно и то же? Просто так сказал Кришна. Все. Зачем? Все индивидуальности, все личности, и они соединяются. Вот это вот, о чем говорит Шри Чайтанья Махапрабху. Одновременное единство и различие. В чем же единство проявляется? И общность всех живых существ. И Кришна говорит, я мать и отец каждого. Я друг всем живым существам. Я пребываю в сердце каждого живого существа. Всем недороги. И мы не можем смотреть. Рассматривать Кришну, что вот это вот тех вот он, а этих, все ему дороги. И он каждому позволяет быть с ним в таких отношениях, как ты хочешь. Хочешь быть в таких отношениях, быть в таких. А можно я буду с вами так? Пожалуйста. Это же так здорово. А можно я в таких отношениях? Ну можно, пожалуйста, будь в таких. Вот и все. В юности реальности все 10 органов чувств и ум человека проявлены полностью. Но в утробе матери и детстве его органы чувств и ум скрыты, как луна скрыта тьмой в ночь новолуния. Пожалуйста, вопрос. Как Шалупада говорил, что если вы не будете использовать свой ум разум, то вы можете родиться в Индии. Так, ты это слышал или тебе кто-то это рассказал уже совершенно? Что? Ну вот, где спросил? Если вы не будете использовать свой ум разум, то вы родитесь в Индии. Как раз в Индии рождаются те, кто не использовал разум. А вот здесь как раз рождаются те, кто использовал разум. Безумные, которые просто свет от ночью спят, а днем едят. Знаете, животное как? Раз свет, оно сразу в поисках пищи. Пищу повело, раз сразу в поисках секса. Сексом занялся сразу. И уже вечер спать. Если кто-то потревожит, оно убегает, либо это нападает. Разновидности обороны тоже делятся на две категории. Окей. Либо вы защищаетесь, либо вы убегаете. Все. Полузащитник. То есть вы немножко убегаетесь и немножко защищаетесь. Отбегая, защищаетесь. Христос соединяет желание существует, но говорим желание быть в чьей-то славе, да, участвовать. Но это желание покровительства, чтобы было желание господства. То есть мы же все напишем, что это желание господства. Куда вы сюда пришли с желанием господства? В материальный мир, может быть, мы все и пришли. Не может быть, а точно. С желанием, так сказать, господствовать, эксплуатировать. И что? Вопрос-то в чем? Я не очень понимаю, как совмещается то есть желание быть под чьим-то покровительством, но в то же время в нашем собственном... Мы же его эксплуатируем как раз, эту личность великую. Весь-то, вся суть-то. В чем? Почему мы под его покровительством? Чьим мы покровительством? Мы что пришли делать? Вот слуга и господин. За что мы действуем? За оплату. Если этой оплаты нет, какой смысл? Какой он господин? Какое он покровительство нам нужно дать, если мы не получаем зарплату? Кому мы служим? До обубения. Кто нам что-то чем-то отплачивает. И мы ему служим, а он нам должен. Пропада говорит, слуга служит, а господин платит. И между ними нет никаких любовных взаимоотношений. Нужно оплачивать. Такое покровительство нам нужно. Мы хотим эксплуатировать эту личность. Для того, чтобы... Потому что мы пришли, чтобы наслаждаться. Поэтому, допустим, Гитлер, он создает этот рейх. И все купаются в лучах. Там Ленин, там кто-то еще какая-то личность. Пропада, вот можно так сказать, вот Пропада там или кто-то еще. Пропада, он просто хочет, чтобы все... в этих лучах Кришны купались. Потому что это и есть истинное положение живых существ. И каждый сам может занять то положение, в котором он считает необходимым. Поэтому вайшнавы, они занимают такое положение. Они, то есть наиболее разумные, наиболее совестливые, наиболее нравственные личности. Поэтому они так действуют. И они говорят, даже если ты самый грешный, просто взойди сюда. Но кто-то просто хочет выйти, потому что не хочет получить нравственность, совести нет. Поэтому они стандарты ритвики на этом построили, всю свою деятельность, ритвики. Они говорят, что в Исконе, допустим, все саньяси, они святые, но все они внутренне скрытые грешники. Ритвики на этом построили, поэтому они радуются, когда это подтверждается. То есть какой-то гуру падает, они говорят, вот, что разве не понимаете? Поэтому они понижают стандарты до вообще... Что они говорят, по крайней мере, мы-то из себя ничего не изображаем, мы понизили все стандарты. А значит, и нету что-то. Чего нету, это самое главное. Если вы понижаете стандарт до своего уровня, какие вы есть, нету никакого прогресса. Поэтому они не понимают, почему возникают проблемы. У саньяси, там, скрытность. Почему так, кстати? У кого-то крышка съехалась. скрытность, она привела к этим расстройствам, к шизофрении, ко всему. Когда вы обращаетесь, но вы еще не знаете, как правильно обращаться, к кому обращаться. Не можете найти, к кому обратиться. А почему вы не можете найти, к кому обратиться? Вот как Кришна объясняет? Вот когда вообще не к кому обратиться. Обратился, я ничего не понял. Тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Пребывая в сердце своего преданного, я лучом знания рассеиваю тьму невежества. Искренний человек что делает? Он молится Кришне, искренне, он совершает преданное служение. И если он откуда-то вообще не может получить, он Кришна всегда что-то говорит нам этот результат. Он просто может нас не удовлетворять. Его ответ просто нас может не удовлетворять. А почему мы не удовлетворены? Потому что это не соответствует нашим целям. Такой образ поведения. Вы понимаете? Поэтому мы ищем, что будет удовлетворять нас. И мы приходим к одному авторитету, спрашиваем, а что нам делать? Это у нас проблема. Он говорит, просто повторяйте Харе Кришна, старайтесь следовать всему. Поднимайте, раньше поднимать. А неохота раньше подниматься, неохота так сказать. Он говорит, ну ладно. Ну, это не очень так интересно. А что нам надо делать? Он говорит, ну просто вы это делаете, делайте это. Ого, вот это чувствуется, вот этот человек, ну больше, вот он более разумный. Вот чувствуется, что вот это более глубже как-то проблему понимает. Вот как-то чувствуем, да, что вот он как-то больше, вот глубже все это делает. Слушайте, да, что это? Вот как-то он глубже это делает. То, что нам советуют. Тот, кто обладает этим, он говорит об идеалах, не врите Марга. Потому что он, знаешь, верит в то, что... А на чем сформировалась его вера? На собственном опыте. И опыте всех остальных. Подтверждение ачарьев и все остальное. Это последователь. И даже если он еще не до конца сам поднялся, это еще не говорит о том, что он падший. Потому что то, что он так глубоко проповедует, так стремится, значит, он действует таким образом. Если он не действует таким образом, у него никогда не может появиться энтузиазма проповедовать это. Он всегда будет энтузиазм большой иметь проповедовать что? Снижение. Он очень энтузиастично будет проповедовать снижение стандартов. Описывал, что мы всегда будем стремиться поднимать людей. Мы никогда не будем давать им останавливаться, потому что когда человек скрытность, она делает остановку. Остановка в духовной жизни начинает порождать очень сильную двойственность внутри нас. Остановка в духовном прогрессе, но исполнение ритуалов порождает сильную двойственность внутри нас. Сильная двойственность развивает очень большие аспекты неудовлетворенности и притворства. Неудовлетворенность, притворство вызывают определенные психические неполноценности, психическую неполноценность. И человек на каком-то определенном уровне, когда это все превосходит, все, взрыв происходит, и у человека съезжает Кришна. Почему Прабхупада говорит, что сахаджи – это смерть духовной жизни? Человек просто как сумасшедший. Вот это точно. Сумасшедшими становится. Чего от него ожидать? Незнание. Вы не знаете объекта, поэтому вы и не хотите с ним откровенничать. Кто он такой-то, святой? Все каждый говорит, кто он такой? Что он для меня сделал? В каком смысле, что сделал? Ну, чего тут? Брат, сестра, мать. Ни с кем не сразу. Мы говорим, что он мне? Брат, сестра, мать. Это с чем, значит, мы сразу? Что он, значит, для нас должен был сделать? Понимаешь, да? Не понимаешь? Мы откровенничаем, потому что не знаем, кто это такой. Какой смысл нам с ним откровенничать, если мы не знаем, как он отреагирует? Вдруг он отреагирует так, как нас не удовлетворит? А? То есть мы знаем, что он выше, но... Да, мы знаем, что он выше. Тут все тут непонятно. Солнце выше, там все, что-то там ниже, где-то. Мы можем знать вот такое как положение. На положение его сознания мы можем не знать. Мы можем видеть административное положение. Что же в сознании? Вот именно. Ну а положение ставится, да, человек в силу своего сознания, да? Поэтому Шива, так сказать, у него самое такое низкое положение, потому что он, так сказать, в таком самом низком сознании. Весь пеплом измазанный, дерьмом, так сказать, весь в змеях сидит. И дальше, так сказать, он такой тупой, он даже не понимал, что Шива имеет такое положение. Он не понял положение преданного. Почему преданному такие почести оказываются, когда он так ходит такой весь? Что-то сидит вечно, о чем-то думает, непонятно. Тут головотряс. Лишь бы не работать. Так они думают. Поэтому откровение – это когда вы знаете человека. Это есть откровение. Как вот человек приходит в больницу к врачу, что он там делает? Что он делает в больнице у врача? Ну, так же и в духовной жизни. Пытаясь, так сказать, решить какие-то проблемы в своей духовной жизни. Ведь обращаются к кому-то. Но ответ будет всегда понятный какой. Поэтому людей это не устраивает, этот ответ. Их чувства не удовлетворены этим ответом. И они начинают искать других личностей, которые социализировались по их уровню. Поэтому он говорит, что они хотят быть, они лишь махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. Потому что, видишь ли, у них 75% населения, все за них. И что, они их поднимают, что ли? Все эти те, кто за них, они их что, поднимают? Все, кто за них проголосовали. Представим, 100 человек собрали, и 75 человек проголосовали за какую-то личность. В соответствии с чем? Со своими представлениями, со своими желаниями. Вот и он объединил это, дал им чувственное наслаждение какие-то, пообещал, и они все за него проголосовали. И что он даст, дав даже, представим, что он все-таки им дал эти чувственные наслаждения. Он их возвысил? Чувство наслаждения, он и позволил им сжечь часть своей благочестивости в другом направлении. Они говорят: о боже мой, здесь такие высокие стандарты, зачем нам этот храм? Когда живое существо находится в чреве матери, его грубое тело, 10 органов чувств и ум развиты не полностью, поэтому объекты чувств не волнуют его. Юноша может взволновать приснившаяся ему девушка, поскольку его чувства не прекращают действовать даже во сне. Но органы чувств младенца или ребенка не развиты, поэтому не снятся молодые девушки и женщины. В юности органы чувств. Из-за этого у юноши могут происходить ночные семяизвержения, полюции, хотя с ним рядом нет молодой женщины. Деятельность тонкого и грубого тела зависит от того, насколько они развиты, и в данном стихе это объясняется на примере Луны. Полное Полная сияющая луна остается на своем месте и в ночь новолуния, но из-за сложившихся условий кажется, будто ее нет. Подобно этому, живое существо обладает всеми органами чувств с самого рождения, но действовать они начинают только когда грубое и тонкое тело достаточно развиты. Пока органы чувств грубого тела не развились до конца, они не оказывают воздействия на тонкое тело. Аналогичным образом, отсутствие желаний в тонком теле может привести к тому, что грубое тело не будет развиваться. Паушкалья-те кадаша-видхам-тада Лингам надришья-те юна Кухвам чандрама-шоя-дха. В юности все 10 органов чувств и ум человека проявлены полностью, но в утробе матери и в детстве его органы чувств и ум скрыты, как луна скрыта тьмой в ночь полнолуния. Муни продолжает объяснять прачина Бархишату, каким образом живое существо входит в этот материальный мир с разных планов. И почему так действует чувство, почему так действует ум, какова связь, взаимосвязь между этими чувствами, где находится чувство. Почему грубое и тонкое тело имеют и единую природу, и в то же время имеют различную природу? И каким образом нужно действовать, чтобы избавиться от каких-то грубых проблем? Вовлекая определенные чувства в какую-то деятельность, или вовлекая ум и чувства? Поэтому здесь Нарада Муни описывает 10 органов чувств и ум. Ум ставится как в отдельности, то есть тот, кто на самом деле является центром всех чувств, но ему нужны аппараты, через которые он чувствует. И ум ставится немножко выше, что чувства работают от ума и на ум. И вот это понимание взаимодействия грубого и тонкого тела, понимание того, что душа стремится наслаждаться, и стремится наслаждаться в материальном мире, и наслаждаться материей, через материю, вернее, наслаждать себя. То есть быть в этом, в таком состоянии иллюзии, что я наслаждаюсь. Я наслаждаюсь отдельно. Это как люди сейчас, вот допустим, мы видим, как кто-то прерывает свое преданное служение и стремится наслаждаться отдельно. И в этом возникает иллюзия. Я наслаждаюсь отдельно. Живое существо только здесь может испытывать это состояние «наслаждаюсь отдельно». В духовном мире никто не чувствует себя отделенным. И это и есть высшая форма реальности. Каждый чувствует, как он взаимосвязан. Все чувствуют свою общую связь и чувствуют свою связь с объектом, которому все посвящают свою деятельность. Поэтому они все между собой связаны, сотрудничают. И все знают, ради кого это делают. И все знают свою связь, то есть йога, все йоги. Все видят связь вещей, и все видят себя и всех остальных окружающих связанными с Кришной. Вот мы вчера с вами обсуждали этот уровень Уттама Адхикари. Не Мадхьяма, а Уттама Адхикари. Как все живые существа, как живое существо поднимается на этот уровень, самый высший уровень духовной реализации, и видит, как все вокруг, все живые существа и все, что существует, связано с Кришной. И как проявляется это единство связи, и как взаимосвязь между этими частями. Это то, что я объяснял как раз недавно преданным, что нужно научиться рассматривать объект, которому мы поклоняем, в связи с другими объектами. Это как раз то выражение, о котором говорит Шрила Прабхупада. Чтобы объясниться в любви хозяину, нужно полюбить его собаку. То есть живое существо, которое рассматривает какой-то объект своего поклонения и не принимает других другие существа, которые тоже связаны с этим объектом, который мы избрали. И также этот объект, он избрал эти живые существа, и он находится с ними в связи. И мы, пытаясь наладить с этим объектом вот такие личные взаимоотношения, не принимая все остальные объекты, с которыми он связан, на самом деле находимся в этой иллюзии. То есть это тоже одна из разновидностей проявления такой эгоистичной концепции. И чтобы действовать в каком-то движении или в какой-то социализированной группе, невозможно рассматривать эту социализированную группу отделенной от всех остальных живых существ. Это как раз есть проявление психологии сектантства, когда живые существа начинают отделять себя от всего окружающего мира и не видят связи, и говорят: вот мы поклоняемся Богу, а все остальные, там, допустим, корми, так это все они какие-то, ну, другие живые существа, и у нас нету желания, так сказать, с ними общаться, вообще это не они, вернее, они вне нашего круга, они не имеют к нам никакого отношения. Мы начинаем так рассматривать. Это называется определенные аспекты деформации, связанные с страхом перед реальностью, страхом перед действительностью. И Шрила Прабхупада в своих лекциях очень часто упоминал эти социализирующиеся явления, когда живые существа действуют на разных планах, то есть вот связанными с шудрами, допустим, вайшами, кшатриями и браманами. Но поскольку век Кали — это эпоха шудр и тех, кто ниже шудр, то это социализированная опасность, общественная опасность создавать некие кланы, создавать некие, так сказать, группировки, какие-то секты, какие-то религиозные формации, неважно, в каком месте мы видим эти создания, этих таких обособленных, как вот сейчас, так сказать, все время говорят это слово, почему оно у меня режет духа, эгрегор, так сказать, вот, создать психологически обособленный такой, кстати, какой-то кольцо психологически обособлено, энергетическое, психическое кольцо. Другое свое кольцо создает, третье свое, свою экономику, своя нация, своя страна, своя родословная. И таким образом живые существа пытаются отделиться друг от друга. Они не пытаются взаимодействовать, пытаются отделиться, и все, что вокруг них остается, это использовать и эксплуатировать для расширения своей чего? Вот этой социализированной, испуганной группы, которая только вместе, в толпе, чувствует себя в безопасности. Но эта безопасность Шрила Джива Госвами описывал в свое время, вот, где-то в «Нектаре преданности» есть там такая, такое выражение, такое маленькое, не знаю, кто-то, может быть, заметил. Эта социализация связана с желанием находиться в лучах славы какой-то определенной личности. Это такой аспект полного принятия, слепого полного принятия и страха перед опасностью жизни, полное принятие какой-то великой личности и растворение в его, в лучах ее славы, этой личности, и страха перед миром, перед своим одиночеством, вот, то есть когда люди не йоги, они не рассматривают себя в связи с чем-то. Когда живое существо теряет эту вот связь с чем-то, с общность всех вещей, то есть, вот, как говорится, смиренный браман одними глазами смотрит, да. То есть общность, видит общность, проявление такой гуны благости. В гуне страсти есть такое разделение и обособление и укрепление этой деятельности, эксплуатация всего, что отделено от нас, и все связано с нами только как аспект тот, который мы можем эксплуатировать и укрепить свой базис, вот этот социальный, общественный базис. И третья категория — это такое смирение, или как его называют, такое раболепие, когда живые существа просто несут свой крест, так сказать. Они никаким образом не дергаются и все принимают, что исходит из их ума, из их чувств, и также они принимают все, что приходит из ума и из чувств других живых существ. То есть полностью такое покорность, еще ее называют, покорность. Итак, эти три аспекта проявления, значит, взаимодействия с живых существ. И вот желание раствориться в лучах чьей-то славы и слепое повиновение этой какой-то определенной социологической вот структуре, какой-то организации, это проявление беззащитности. И мы видим, как, допустим, преданные, и вот в ИСККОН очень сильно это проявлено, вот это слепое повиновение, такое социализированная такая группа, которая начинает себя отделять от всех остальных живых существ. И вот здесь вот, допустим, в нашем случае, если бы не было некоторых личностей, то практически это была бы секта, самое натуральное. Потому что основная часть преданных находится в умонастроении отделенности и друг от друга, и от тех людей, которые здесь находятся. От других стран, от других наций, от других живых существ. Это проявление, естественно, вот этой концепции страха. Страх – это особое такое качество, материальный страх, то есть опасность перед реальностью – это проявление гуны невежества. То есть эти люди, факт, что эти живые существа действуют как шудры. Как шудры. Поэтому Кришна говорит Арджуне, отказываясь страдать, сражаться, ты уподобился шудре. То есть перед страхом вот этого какого-то невидения связи вещей, как, почему я должен таким образом действовать, почему я должен рассмотреть это в целом, в каком-то плане, в огромном, и тоже этих живых существ рассматривать в целом, в каком-то более возвышенном плане, как они связаны, как сейчас эта система будет связывать нас всех, то есть какая-то определенная деятельность может связать нас, даже если она внешне выглядит противоположно, то есть как такое антагонистическое такое явление, то есть какие-то борьба добра, зла. Как это связывает живых существ друг с другом и как в первую очередь помогает им подняться, то есть выйти из этой гуны страсти и подняться до гуны благости. Все прощения, возлюби врагов своих и так далее. То есть как эти все антагонизмы позволяют человеку возвыситься наоборот, выйти за пределы этого такого обособленного или такого, как сказать, сектантского восприятия, что я должен находиться в своем, так сказать, вот в своем каком-то, вот как вот это, говорю это слово опять, есть такое эгрегоре, в таком своем ментальном эгрегоре, и я должен рассматривать всех других живых существ точно с такой же концепцией, что они тоже такие же трусы, как и я, у них такие же проблемы, как и у меня. То есть не с позиции гун материальной природы, не с позиции реинкарнации, кармы, не с позиции определенных видов страданий, которые причинила деятельность живым существам, то есть у них могут быть аспекты разочарованности, они могут проявляться тоже так же в трех гунах материальной природы. Живое существо начинает думать, что все такие, как это живое существо. И появляется эта концепция «атманам манасья джагат» называется, что живое существо рассматривает все другие живые существа так же, как себя. И оно уверено, что «атмаван манасья джагат» называется. Это означает, что человек или живое существо, имеющее какие-то определенные проблемы, рассматривает всех других живых существ в рамках таких же проблем. И оно уверено, что у всех есть проблемы такие же, как у этого живого существа. Поскольку думает, что оно центр, то есть оно эгоистично. Раз оно эгоистично, оно думает, что все такие. Просто одни так лучше делают, ну, скрывают эти проблемы или с этим. Более у них такой четкий эгрегор, более сильный, мощный, так сказать. А в других концепциях, так сказать, ослаблены. И он, когда испытывает вот это состояние одиночества, внутреннего одиночества, почему говорится «манасья», «джагат манасья», «манасья джагат», это такое в уме происходит. «Атмаван манасья джагат». В уме живое существо рассматривает, то есть в тонком теле рассматривает себя как отделенным. Ум его, не видя общность этих вещей. Таким образом, чтобы правильно понять, как действует природа наших чувств, нашего ума, интеллекта и всего остального, живые существа должны вырваться из этих низших гун материальной природы. И вот этот отход с низшего плана связан с тем, что живые существа должны отказаться от определенных видов представлений о себе и о мире. О себе и о мире. Вот мы видим, что люди, допустим, кого-то подозревают в чем-то. Почему они это делают? Они не основывают свою деятельность на фактах. Они основывают свою деятельность на событиях. Чувства, они увидели чувствами, восприняли какое-то событие. И в соответствии с их представлениями, с их прошлой деятельностью, с их статусом, они воспринимают какое-то одно и то же событие. И в в соответствии с тем, что они делали всегда в таких ситуациях, в уме рисуется картина, что делает именно эта личность. Потому что ситуация полностью идентичная. Это как, помните, я рассказывал вам историю, как царь выходил на балкон, ел виноград, делал так раз, и выходило там 5 женщин, и они заходили. Органы чувств восприняли определенную ситуацию, но и поступили в ум. Ум, склонный воспринимать все только через позицию греховной жизни, поскольку само это личное живое существо, то есть личная, индивидуальная деятельность этого живого существа всегда была направлена на чувственное наслаждение, то именно это живое существо рассмотрело вот то, что оно увидело в уме своем, как греховную деятельность. И стало, и возникло что? Подозрительность, и живое существо начинает копать, начинает искать недостатки в этой деятельности. Откуда это происходит? Проистекает. Из того события или из деятельности этого живого существа? Из деятельности живого существа. Таким образом, вот эти все склонности подозревать кого-то в чем-то, что кто-то нас там, кстати, обманет, кто-то что-то, это то, что проистекает из нашего собственного поведения. Мы видим какой-то факт, но если живое существо имеет другой статус, допустим, ну, представим, гуну страсти, то оно думает, ну, человек просто ищет какую-то определенную выгоду. Он хорошо ко мне относится, но он хочет взаимодействовать. То есть ему важно, чтобы и я что-то ему отдал, и для меня важны его отношения, потому что я тоже, да, что-то ему должен отдать. И проявление гуны благости, что живое существо просто, бескорыстно хочет только мне сделать благо, не получая взамен от меня ничего. Видя одно и то же событие, видит только одно и то же событие. И вот представим, допустим, такую картину увидел Шудра, да, виноград. Он рассмотрел так. Почему он так рассмотрел? Потому что он сам так делал когда-то, и если бы сейчас представилась возможность, он сделал бы как? Точно так же. Он рассмотрел всю эту концепцию в связи с собой, со своим опытом, со своими желаниями и со своими целями. Вы поняли, да? Он рассматривает. Другое, допустим, другое живое существо стоит рядом и точно так же рассматривает этот же, больше ничего не знает. Оно сразу рассматривает это тоже в соответствии с таким же статусом. И живое существо в гуне благости, оно рассматривает то, то есть все одновременно смотрят только за одним событием. И оно рассматривает это как что? Как благость. То есть какое благо, что мы увидели даже вот. Живое существо начинает искать в этом рациональность, то, что благоприятно должно на него отразиться в этом аспекте. Это как дакша, которому срубают голову, и он рассматривает с козлиной головой, поскольку он преданный дакша. Он рассматривает этот факт отрубления головы и разорения жертвоприношения как что? Как проявление особой милости. Поскольку дакша, он на самом деле очень продвинутая личность. И он всегда действовал. То есть он сам действовал на благо. И когда он получил какое-то определенное наказание, да, то он, вот это вот наказание, оно сожгло вот эту вот саму проблему, и осталось что? И он рассмотрел, а поскольку он очень великий человек, и он очень много делал, то он сразу рассмотрел с позиции благости, да, и сразу воспринял это как великое благо для себя, даже такой инцидент. Поэтому во взаимоотношениях между духовным учителем или учениками, или авторитетами, и теми, кто под их руководством совершает служение, то есть взаимное служение, то есть авторитет. Шива таким образом послужил кому? Дакше, да? В итоге в Кришне все служили. Но таким образом проявил сознание Кришны. Дакша, в свою очередь, как такой продвинутая личность, тем образом отреагировал, показав свою продвинутость. И Шива, зная, что Дакша именно такая личность, к нему применяет именно такой образ деятельности. Почему? Потому что хочет ему блага. И под видом высшего блага он не хочет с ним каких-то переговоров в гуне страсти. Давай друг друга не трогать, я тебе твое, так сказать, ты мне мое. Или не рассматривает его с позиции гуны невежества, то есть вообще с ним общаться не хочет. Он говорит, фу, да вообще, и уходит. То есть никак не отреагирует. То есть полное такое. Бесполезная личность. Поскольку он знает, что Дакша великая личность, он его наказывает каким образом? М? Он наказывает его таким образом, понимая, что для него это будет наиболее высшим благом. Поскольку ум Дакши, Дакши строго следует правилам и предписаниям. Да, он хочет, но в плане того, что он всегда совершает деятельность, направленную на ягью, да? А Господь это и есть ягья. Он не какой-то демон. Он таких высот достиг. Да, у него есть материальные желания. Но все же он полностью использует какую систему? Ведическую, да? Систему. И в этой ведической системе всегда проявлена милость Кришны. Своим особо дорогим преданным я лично срубаю ложное эго, он говорит. И Нарада потом в беседах, он говорит, что Дакша, он великий преданный Господа. Просто он попал, и духовный учитель, Господь Шива, он его таким образом обучил. Именно таким образом его обучил. Итак, живые существа склонны совершать греховные поступки, они всегда пытаются социализироваться в общество. Вот мы видим друзья, подруги, да, какие-то религиозные формации и так далее. Что дает возможность соединиться с живым существом? И Прабхупада говорит, птицы одного пера. Атмаван манасья джагат. Да, одинаковое не тело, одинаковое что? Представление. Одинаковые представления о том, как надо наслаждаться и как действовать. Чему надо следовать и чему не надо следовать. Поэтому тело мы можем видеть совершенно разные у людей. Даже, так сказать, разные национальности, разные страны, разные материки и континенты. Даже разные могут быть планетные системы. Но представления могут оставаться какими? Одинаковыми, похожими. И они могут собираться в эти коалиции. То есть социализироваться для того, чтобы себя отделить от общей. И начать все, что видеть в связи с этим, начать это эксплуатировать каким-то образом. Либо проявить это каким образом? Отделиться от всего и пытаться развиться внутри. Не обращая внимания на все то, что вокруг происходит. Вы знаете, да? Такое стремление к личному освобождению. А, да как, они со мной не связаны. Как говорится, находиться в обществе и быть от него независимым. Это невозможно. Поскольку все живые существа имеют эту связь. Все абсолютно. Итак, живое существо, как в социальной группе, как в отдельности, если оно не рассматривает себя в связи со всеми остальными другими живыми существами, оно лишь укрепляет свою эгоистичную платформу. И потом, когда оно находит какую-то великую личность, которая дает ей покровительство, то есть, каким образом? То есть, дает замену того, чего у него нету, у этого живого существа. А чего у него нету? Что нету живого существа? Вот почему мы, допустим, ищем какую-то великую личность? Что она нам? Деньги дает? Прибежище. В чем это прибежище? Оно дает нам веру. Оно дает нам веру. Во что? В свою силу, которой у нас нету. Таким образом, все начинают слепо следовать этой сильной личности, просто сильной личности, либо устремляются купаться в лучах славы этой личности. И таким образом называется это сливание «я», такой имперсонализм, чье-то брахмаджойти появляется. Вот эта личность и все остальные живые существа, это как корпускулы, которые светятся. И каждое живое существо является отражением света этой одной личности. Каждый не хочет проявлять никакого индивидуального мышления, никто не хочет проявить какого-то индивидуального разума, потому что есть только одно, есть страх, страх войти в эту жизнь, страх, боязнь войти в эту жизнь, вдруг я там что-то сделаю, вдруг я то, не то сделаю. Если вы знаете, как это связано, как вы можете не то сделать? Вот представим, что вам дают, допустим, машинку игрушечную и дают цветы. И говорят, вот подойди к той паре, там женщина с ребенком. И на свое усмотрение подари. Как вы будете действовать? Что кому подарите? Ребенку цветы, женщине машинку. И человек сказал, да вы знаете, я не знаю, мне нужна система, дайте мне систему. Вот по какой системе надо это сделать? Вы говорите, по системе разума. Ну что вы как, что вы, надо же обучить меня. Ну вот цветы кому их давать? Ну а как ты думаешь, мало ли что, вдруг что-нибудь не то сделаю? Вы должны, вы великий, вы такой могущественный. Скажите мне, что я должен сделать? Это страх. Это порождение шудринского менталитета. Это и есть шудры. То есть не в том, что у них нет разума. Они не хотят его принимать. Они не хотят действовать разумом. Потому что всегда находятся в страхе перед реальностью. Перед реальностью себя. Увидеть себя в том положении, в котором ты находишься на самом деле. И этот страх рассматривать себя только глазами какой-то великой личности. Потому что уж тогда, по крайней мере, ты где-то рядом с великими личностями. И человек требует концепции. Каким образом я должен действовать? Дайте мне философскую доктрину. Дайте мне то, дайте мне все. Кому же отдать цветы? Кому бы вы отдали цветы, вы его спрашиваете? Он говорит, ну я думаю, конечно, женщине. А почему ты не хочешь это сделать? Он говорит, ну кто знает, мало ли что сейчас там. Ну чем они живут? Кто знает, вдруг они машинки уже уважают, а дети цветы. Такая отделенность, такая разобщенность с кругом вот этой связи происходит. И живое существо постоянно думает, как вот книги дать, как там дать вот проповедь, как там прочитать лекцию. Оно социализировалось, то есть сектантски себя воспринимает, как секта, как осколок чего-то целого, но уже отколовшийся. Потому что он боится быть в целом. Почему в целом он боится есть? Потому что есть в чайнике носик, есть ручка, есть дно. А потом вдруг меня поставят на это. Нет, я лучше отделюсь и буду сам. А то меня поставят в такие условия, которым я не буду соответствовать. Вдруг меня кто-то сделает ручкой там или носиком. А я не хочу быть носиком, я хочу быть просто спинкой. Или чем-то еще. То есть ум так устроен, что живое существо на что-то претендует иное. Оно хочет покровительства. Поэтому говорится, единственное качество этих живых существ – это дать им разум. То есть почему их социализируют, почему их делают группу какую-то из них? Потому что иначе они исчезают. Каким образом исчезают? Деградируют. Так действует природа человеческого ума. На разных ступенях, в разных гунах материальной природы. И мы видим, как кто-то действует так, кто-то действует так, кто-то действует так. Кто-то спит, кто-то слушает, кто-то борется со сном. Кто-то думает, о, это вообще ничего не понятно. Почему он так думает? Нет, это было, он говорит всем. Ты чувствуешь, да, какая была тупая лекция? Вы не можете все одинаково чувствовать. Нету такого понятия, что у всех одинаковый ум. И кто спит, он просто не воспринимает, поскольку ум очень слабый. Он не понимает, что такое социализация, что такое общественность, как мы связаны. Хотя говорят на таком простом языке, я привожу пример, машинки, цветов там. То есть до примитивизма довести даже примеры, поскольку они бытовые. Но живое существо не хочет воспринимать это, то есть не хочет проявлять свой разум, а хочет купаться в лучах какой-то личности. И тогда чувствует себя в безопасности, как маленький ребенок, который, вот здесь говорится, как плод или как маленький ребенок, который еще не проявился. Он не проявлен. Поэтому этот уровень и называется анумая, то есть философия грудных детей, тамаса. Они только через желудок, через еду и через покровительство. Но чтобы самим проявить разум, нет, бесполезно. Разум действует только на что? Чтобы занять в деятельности свои физические чувства, для того, чтобы получить еду, секс, и чтобы оборона была. Какая-то оборона была, иначе человек полностью смиренно принимает свое положение. То есть покорность. Он покорно принимает все, что с ним происходит. Внутри него, вокруг него и за этим всем. Он просто покорно принимает. То есть полностью, как говорят, в потоке находится. То есть им полностью управляют гуны материальной природы. Полностью управляют. То есть он пленник. Полный пленник. И даже не хочет освободиться, поскольку покорно принимает все, что исходит из него и все, что исходит извне. Так сказать, изнутри и извне. Это проявление тамаса, гуны невежества. Поэтому в ИСККОН люди иногда приходят к таким, вот не, я говорю в частности о нашей организации, обо всех, вообще это общая тема, общий закон природы, что живые существа пытаются рассматривать себя отдельными от кого-то, друг от друга. Но если уж они дружат, то их дружба основывается только на что? На собственных представлениях. То есть они ищут себе тех, кто может взаимодействовать с их представлениями. Они не могут дружить с более возвышенной социологической группой, ступенью. Почему? Потому что тогда нужно отказаться, брать чувства под контроль. То есть тогда появляются аспекты нравственности. Что? Еще чего? Аспекты нравственности. Значит, что это? Кто понимает, о чем речь-то? Ответственность. Определенный что? Аскезу, да? Нужно начать соображать самому. Да, нужно. То есть, опять, а когда сам страх перед ошибками? Почему такой сильный страх перед ошибками? Но почему такой страх перед ошибками? Откуда живое существо такой страх ошибок принесло? С прошлых страданий. А почему оно в прошлом так сильно страдало? Грехом, то есть мы сразу им очень сильно грех. И таким образом шудры, они проявляют самый высший аспект страха перед ошибками. Поэтому они никогда не пытаются заняться умственной, тем более, что они боятся всегда ошибиться. Им легче яму копать, легче белить что-то или красить. Это страх перед наказанием за свои мысли, за свой интеллект, который полностью деградировал, поскольку люди пришли полностью из греховного прошлого пришли. Теперь они полностью закрылись. Они в страхе. Их интеллект даже не пытается, они даже не пытаются его развить. Поэтому легче, так сказать, через грубое физическое тело действовать. И тонкое тело только направляется на то, чтобы укрепить эту позицию. Таким образом они защищают свои страхи, погружаясь в какой-то физический труд, так называемый. И даже его не могут сделать нормально, потому что им нужен кто? Руководитель, тот, кто дает им концепцию. Он говорит, вот здесь копай, а здесь не копай. Тут приколачивай, а тут не приколачивай. Здесь... И они будут постоянно вас спрашивать, а вот этим гвоздем можно это сделать? Нет. А вот, а где молоток? А где то? Это еще ниже шуток. То есть люди, доведенные до этого, до практически безобразно примитивного образа деятельности и всегда стремящиеся в любой ситуации, в какой бы они ни находились, сразу заняться чувственными наслаждениями. То есть лень, сон и иллюзия, да? Безумие и иллюзия. Лень, сон и безумие. То есть безумие не хотят что? Мыслить. Боятся даже мыслить. И если уж они о чем-то могут мыслить, только это о чем? О греховной деятельности. Вот здесь они всегда проявляют. Поэтому они хотят социализироваться. Когда такие люди попадают в стандарт более высокого нравственного статуса, а что? Это ответственность, в первую очередь, за себя, за свои чувства, за свой ум, за свой интеллект. Ответственность за решение своих, за свои поступки, ответственность за свои мысли, ответственность за свои решения. Они боятся это сделать. И в силу этого, в этих страхах, они боятся не соблюдать стандарты. Какие? Следовать регулирующим принципам, обетам и запретам. Они боятся не испытать своих чувственных наслаждений на грубом уровне, поскольку свой ум в страхе погружают только в грубое тело. Они боятся этой реальности. И они, естественно, социализируются в разные компании. Вот посмотрите, допустим, человек, когда отходит, он с кем отходит? С таким же, как он. Они вместе, они делятся на эти группки, они вместе общаются, на намахатах они собираются, потому что они не могут следовать обетам, они не могут следовать нравственным статусам. То есть совесть, бессовестности, по бессовестности они делятся. А что такое бессовестность? Это практически почти то же самое безбожие. По уровням, на котором они стоят. Поэтому мы видим вайшнавизм, допустим, там другие, да, другие, как вот эгрегоры, как они называют это, кижи эгрегоры. И они потом склонны принять под воздействием амбиций, допустим, вайшнавскую философию, но в силу страха потерять чувственное наслаждение, они находят прибежище где-нибудь в христианстве или еще в какой-то системе. То есть им хочется иметь Бога, но только такого в их представлении, который бы мог им позволить действовать как? Самым низким, нравственным, социологическим, общественным. И они создают эти огромные организации. Почему? Они объединяются. Почему мы видим самую крупную религиозную систему? Почему она такая крупная, как вы думаете? Конечно, потому что таких людей так много, которые именно так хотят действовать. Именно хотят безнаказанно внешне. То есть они так думают. Не то чтобы так есть, они так думают, и они в эти собираются и начинают других. И говорят, ты видишь, сколько нас, поэтому ты не думаешь, что ты другой. Ты видишь, сколько нас-то. Это что, тебе ни о чем не говорит, что раз нас так много, значит и ты такой же. И люди склонны принимать любую религию через что? Через философию, через количество последователей. Кто себя к ним причисляет? Таким образом, они на самом деле, не понимая структуры разделения общества, что негодяев всегда, что? Или, так сказать, примитивных всегда больше. В сатьюгу нет примитивных. Для этого они появляются, да? В два пару их, а в кали. И значит, самая большая религия, она кого объединяет? 75% общества может объединить самая большая религия, да? Так ведь? И 25% остается на все остальные, которые по статусу нравственности и по статусу совестливости стоят что? Ниже или выше? То есть, значит, там стандарты какие? Более высокие. Вы понимаете, да? Стандарт более высокий, более высокий, более высокий, более высокий. Итак, каждый несет определенный вид философии. Каждая система несет определенный вид. Каждый проповедник несет определенный уровень проповеди, связанный с его собственной совестью, с его собственной нравственностью, с его собственной кармой, перерождением, да, всем-всем. То есть в совокупности он несет проповедь, которая, что, на нем тоже может отразиться аспект какой? Атмаван манасьят джагат. Он думает о других тоже так же, как вот он, как о себе он мыслит. Если он говорит, что это реально, это возможно подняться, каждый может сделать, он думает, что... От чего имени-то он делает? И почему у него такая сильная вера? Да не потому, что он имеет непоколебимую веру в слова кого. Если даже ты самый грешный из всех грешников, но чем эта вера? Это одна фраза лишь. Чем подкрепляется это сознание? Это же не сознание, вот это сознание Кришны, это он так думает. Почему я так стал думать? Почему я так стал думать? Почему человек вдруг начинает рисковать ради того, чтобы сказать эту фразу другим? Рисковать чем? Вот этим страхом перед той жизнью, которую все боятся. Почему начинает рисковать человек? Почему Шрила Прабхупада начинает рисковать ради этого всем? Вера во что? А как эта вера развилась? Это называется садхана, да? Садхана. То есть человек следовал этому принципу, и увидел, что он работает. И как только он приобретает новый опыт того, что это работает, вера его что? Увеличивается и укрепляется. И с позиции такой увеличенной и укрепленной веры он начинает что? Поскольку он вдохновляется и срабатывает другой социологический аспект. Когда вы во что-то сильно верите и поверили в это, то вы тут же стремитесь что? Поскольку это называется проявление определенной чего? Концепции сострадания, да, то есть вы сострадаете, что человек не следует этому не потому, что он, у него есть представления неправильные, и вы начинаете его вдохновлять, да, чтобы он поднялся до этого уровня. Но другие живые существа, которые что, не заинтересованы, то есть они думают, раз у меня такой статус, значит и у всех остальных такой статус. Почему, как вы можете думать, раз у меня такой статус, значит и у всех других такой статус? Эгоцентризм. Нет, ну эгоцентризм, понятно. Вы думаете себе как о более возвышенной личности. И вы думаете, если у меня такие проблемы, то что же говорить про этих? И мы начинаем им проповедовать какую философию? Ну какую? Проблемы. То есть мы начинаем рассматривать какие-то определенные нравственные положения, как некие положения, до которых нам никогда не подняться. Но, по крайней мере, то, что в каком положении мы находимся, это нормально. Это нормально. Просто надо ходить в церковь, когда вот есть желание, да? И этого достаточно, это тоже сознание Бога. Потому что другие, которые не осознают Бога, они вообще не ходят в нее. И так стандарт понижается. Нравственный, социальный и, самое главное, совестливости. Стандарт понижается. У других людей стандарт что? Повышается. На основе чего? На этой вере. То есть они применяют, и чем четче они на себе применяют это, пробуют это, чем они видят результат этого, и тем самым они еще больше вдохновляются действовать. Таким образом, Шрила Рупа Госвами описывает, так постепенно человек проявляет этот энтузиазм. Энтузиазм преданного, искреннего преданного, постоянно что? Возрастает. И поэтому, а поскольку энтузиазм и вера в слова Кришны возрастает, то вера в слова других живых существ, которые что? Не ссылаются, не так, не мыслят так, не пытаются. У него что происходит с этим? Наоборот. Их рейтинг падает в его сознание, а рейтинг Кришны что? Таким образом, видя, что Кришна хочет блага, мы привязываемся к тем, кто хочет блага. И отрекаемся от тех, кто что? Кто под видом блага пытается причинить нам что? Беспокойство какие-то. Ну, и таким образом происходит, начинает развиваться этот аспект. Юкта вайраги. Вот было материально и по мере следования. Итак, человек становится преданным и постоянно двигается. Что важно в этих, в этом движении, в этом осознании, как действует ум, как действует чувство, как это все взаимодействует, почему мы деградируем, почему мы можем, как мы можем прогрессировать. Это связано с тем, что человек всегда действует. Это обычный закон просто человеческого ума или человеческого интеллекта, вот этого тонкого тела. Человек всегда действует в рамках трех основных положений. Первый называется откровенность. Второй называется скрытность. И третий аспект называется какой? Покорность. Откровенность причисляется к гуне благости. Скрытность к гуне страсти. А покорность? Покорность постепенно развивает разрушение. Покорность проблемы. Я покорился этой проблеме. Я не пытаюсь с ней уже даже бороться. Скрытность порождает что? Что скрытность? Страх. Страх перед позором. А откровенность? С желанием что? Получить наставление. Получить наставление, чтобы... То есть, чем больше у человека желания прогрессировать в этой деятельности, тем он более проявляет что? Скрытность? Покорность? Откровенность. Поэтому правдивость подразумевает что? Вот это откровенность. Поэтому и говорится, правдивость – последняя нога религии. И живое существо всегда действует по этим трем аспектам, в зависимости от того, к какой гуне оно привлеклось, какова его природа. Либо оно покорно просто всем проблемам, поэтому оно просто слепо действует, и в итоге что? Есть тенденция к разрушению. То есть чем оно слепее действует, тем оно быстрее свалится. Хотя с виду может показаться, прямо тут подпрыгивают до потолка, крутят, прямо тут... Но оно действует слепо. Если вы начнете общаться, этот человек не понимает ничего. Почему так надо делать? Что за этим? Он просто что? Домеханически. И он верит в некую великую личность, в лучах которой хочет раствориться. И когда с этой личностью что-то происходит, что происходит с этой личностью? Оно деморализовано полностью. В следующей жизни оно уже не может предаться, или в этой даже жизни уже никому не верит. Потому что почему оно никому не верит? Потому что оно до этого никому и не верило. Это слабость веры заставляет соединяться и какую-то великую личность под влиянием тех уже, кто привлекся. А те привлеклись под влиянием чего? Своего страха. Видя какую-то сильную личность, в каком аспекте? Их не интересует физическая культура. У них страх слабоумие и страх слабой интеллектуальности. Поэтому они готовы свое тело отдать кому? Кто умнее и интеллектуальнее. Поэтому какой-то такой маленький человек, более умнее и интеллектуальнее, он всегда, они сознательно, они добровольно будут что делать? Отдадут неомясь. Прабхупада специально сказал, если бы я разрешил им мясо. Ему говорят, а вот вы бы разрешили мясо. Почему? Почему они не говорят о сексе? Как вы думаете? Почему они говорят именно о мясе? А? Конечно, потому что язык и гениталии, они взаимосвязаны. Поэтому, чтобы не раскрыть вот это, у них страх быть, ну, как все. Это же гуна страсти. У них страх что быть? Осмеянными, да, что вот они из-за секса пекутся, поэтому они начинают печься о чем? якобы об языке. Поэтому они начинают с просада. Вкусный, невкусный просад. Они начинают, вот здесь плохо кормят или так кормят. Прабхупада говорит, что нужно постараться действовать таким образом, такой просад готовить, чтобы он не баловал язык. Тем самым мы позволяем что? Удерживать определенную систему сексуальную, да? Вы знаете? Вы знаете об этом, да? Потому что если просад будет очень вкусным, просад-то очень вкусным, и начнет баловать нас язык, то...